Жестокость стала девизом дня в отряде Кастера. Больше всех зверствовали проводники Асседжи, кровожадные сволочи, как их назвал Бен Кларк. Во время атаки они держались позади, опасаясь, как бы кавалеристы не приняли их за шайенов. Но когда селение было взято, на это ушло каких-нибудь 10 минут, Асседжи накинулись на убитых, рубя головы и отрезая женщинам груди. Годом ранее из-за шайенского набега вождь Асседжи лишился жены. Поскольку первый обнаруженный им во взятом лагере труп шайена был уже скальпирован, вождь отсек у мертвеца голову и размозжил ее о промерзшую землю. Но и кавалеристы бесчинствовали вовсю. Две шайенки видели, как солдат застрелил беременную женщину, вспорол ей живот и вытащил нерожденного ребенка. По меньшей мере, один из белых снял с кого-то скальп. Солдаты капитана Майерса стреляли по бегущим женщинам и детям, пока не вмешался Кастер, узнавший от Бена Кларка об этом нарушении приказа. Капитаны Майерс и Томпсон провалили свои задания. Им не удалось сомкнуть кольцо вокруг стоянки черного котла, и через разрыв между колоннами ускользнуло много шайенов. Бегущих женщин, детей и стариков прикрывали огнем притаившиеся в расщелинах и за стволами деревьев воины. Майор Эллиот заметил еще одну группу спешившихся индейцев, пробирающихся по сугробам на восток. Он крикнул добровольцам, чтобы те перехватили беглецов. На зов Эллиота откликнулись 17 человек, среди которых был и сержант-майор Уолтер Кеннеди. Когда этот отряд пустился в погоню, Эллиот махнул одному из офицеров, бросив на ходу: «Ну, тут либо бревет, либо могила». Эллиоту выпала могила. Подстрелив двух воинов, пытавшихся прикрыть отход, он остановил беглецов и поручил Кеннеди отвезти их обратно на стоянку, а сам погнался еще за одной группой. До стоянки Кеннеди не дошел, его убили четверо арапахо, когда он остановился, позволив шайенке перевязать кровоточащие ноги ее детей. Тем временем Эллиот в полутора километрах к востоку от лагеря Черного котла столкнулся с большим отрядом воинов, которые галопом неслись к стоянке. Кавалеристы отпустили коней, а сами улеглись в круг ногами к центру. Почти час, а то и больше, Эллиоту удавалось не подпускать индейцев. Не сумев подскакать к солдатам, воины спешились и начали подбираться по-пластунски. Солдаты стреляли наугад, приподнимая карабины над торчащими из снега травяными кочками. В конце концов, один из всадников арапаха прорвался на коне в круг и успел засчитать ку, прежде чем упал сраженный пулей. За ним кинулись десятки других воинов, и вскоре отряд Эллиота был уничтожен. Когда воины отступили, трупы солдат растерзали жаждущие мести шайенки. Лейтенант Эдвард Годфри, который погнался со своим взводом за убегающими по северному берегу Уошито индейцами, едва не разделил судьбу Эллиота. Вынужденный остановить коня перед вставшим на пути высоким увалом, Годфри вскарабкался на него и обнаружил, что сам скоро станет добычей. Долина за увалом была сплошь уставлена палатками, а на него надвигались сотни всадников. Годфри помчался докладывать о своем открытии Кастеру. «Большой лагерь?» — спросил оторопевший подполковник. «Откуда он там?» Кроме того, Годфри слышал пальбу с южного берега. «Может, это Эллиот?» — Кастер отмел предположение. «Капитан Майерс», — сказал он, — «сражался там все утро и наверняка бы о нем доложил». У Кастера нашлись дела более безотлагательные, чем выяснять местонахождение Эллиота. Пленники подтвердили сообщение Годфри о большом индейском лагере ниже по течению. На высотах, обрамляющих долину, появлялось все больше хорошо вооруженных шайенов, арапахо и даже кайова со стоянок у подножия. «Холмы словно поросли индейцами, как лесом», — изумлялся Бен Кларк. «Индейцы поменялись ролями с людьми Кастера. Теперь уже не мы окружали, а они», — рассказывал он впоследствии. «Мы оказались в шкуре защитников стоянки». И хотя численное преимущество по-прежнему было на стороне Кастера, Патроны были на исходе, а фургоном с боеприпасами путь к стоянке черного котла перекрывали индейцы. Однако преследуемые индейцами фургоны прогрохотали по склону к северу от реки и в последний миг, как свидетельствовал один из офицеров, вкатились в лагерь. Наполнив патронные сумки, 7-й кавалерийский приступил к выполнению мрачного приказа Кастера. Им предстояло сжечь селение и прикончить 800 захваченных у индейцев лошадей. На расправу с табуном ушло 2 безумных часа. Раненые лошади вырывались и носились по стоянке, истекая кровью, пока не падали без сил. Вода в реке стала багряной. Вот почему шайены назвали это трагическое событие битвой Красной Луны. Из долины, где прежде располагалась стоянка черного котла, валил клубами густой дым. На закате оркестр 7-го кавалерийского грянул «Как я рад выбраться из пустыни», и полк тесным походным строем выехал на укрытую снегом равнину к северу от Уошито, а потом двинулся вниз по берегу, словно собираясь напасть на остальные стоянки. Это была уловка, и она сработала. Воины отступили, чтобы защищать свои семьи, которые кинулись лихорадочно собирать вещи. А полк, неспешно проехав несколько километров по долине, резко развернулся по команде Кастера и направился в кэмп Саплай. Потери со стороны индейцев в битве на реке Уошито остаются неизвестными. Кастер взял в плен 53 человека, женщин и детей. 8 из них были ранены. Он заявлял, что его полк убил 103 воина, то есть несколько больше, чем в принципе мог вмещать лагерь черного котла, но источников своих завышенных данных Кастер не приводил. Пленные позже утверждали, что на Уошито было убито 18 воинов, погибло 16 женщин и 9 детей. В оправдание Кастеру надо отметить, что некоторые женщины тоже, судя по всему, сопротивлялись с оружием в руках. Число раненых шайенов, скорее всего, превышало число убитых более чем в 2 раза. Таким образом, общие потери индейцев должны были составить где-то 125 человек. Какими бы ни были подлинные цифры, Кастер остался доволен. В личном донесении Шеридану он ликовал: «Мы изрядно потрепали черного котла и его отряд, и теперь сражаться, одеваться, спать, есть и ездить верхом они смогут разве что, побираясь по своим друзьям». Поскольку у Кастера было преимущество внезапности и численный перевес, по крайней мере, в 80 человек над отрядом черного котла, его собственные потери, 22 человека убитыми, в том числе Элиот и его 17 бойцов, о судьбе которых Кастер по-прежнему ничего не знал, и 13 ранеными, не давали повода ликовать. Да и тщательно продуманный триумфальный въезд в кэмп Саплай, оркестр играл Гарри Оуэн, а на копье одного из оседжей болтался скальп черного котла, не уменьшил гнев, который вызвало у многих офицеров полка решение Кастера не разыскивать майора Элиота. Кастер выдвинул оптимистичное предположение: Элиот просто заблудился и сам отыщет дорогу в кэмп Саплай. Шеридан счел этот взгляд на происходящее весьма скверным, но за удар, который Кастер нанес по самолюбию шайенов, Шеридан готов был закрыть глаза на недостойное поведение своего протеже. Отказ Кастера разыскивать отряд Эллиота глубоко и надолго расколол офицерский корпус 7-го кавалерийского. Капитан Фредерик Бентин, толковый офицер, но человек вспыльчивый и отчаянно возненавидевший Кастера, воспользовался гибелью Эллиота, чтобы посеять раздор среди офицеров. После битвы Бентин попросил Бена Кларка подтвердить, что Кастер сознательно обрек Элиота на гибель и не пытался его спасти. Когда Кларк отказался свидетельствовать против Кастера, Бентин написал цветистое письмо одному своему другу, в котором обвинил Кастера в том, что тот бросил Элиота. Оно было напечатано без подписи в The New York Times. Кастер грозился высечь автора кнутом, но когда в авторстве признался Бентин, замял дело. Примечание. Я согласен с выводами историка Джеймса Донована, что тактическая ситуация, как ее понимал Кастер, сложилась так, что он почти ничего не мог сделать для спасения Элиота, не подвергая опасности остальной полк. На окрестные холмы высыпало множество индейцев, уже темнело, а Эллиот, к тому моменту, когда Кастер решил оставить поле боя, отсутствовал уже несколько часов. Кастер явно действовал без всякого злого умысла, к молодому майору он питал уважение и симпатию. Конец примечания. Несмотря на острые разногласия из-за поведения Кастера после исчезновения отряда Эллиота, в одном офицеры 7-го кавалерийского были единодушны в своем влечении к пленницам Шайенкам. Когда Асседжи ночью после битвы закружились перед перепуганными пленницами в дикой пляске скальпов, Кастер с офицерами, по свидетельству уцелевших шайенов, пришли выбрать себе наложниц. Кастер, как утверждали пленники, взял 19-летнюю красавицу Манасету, дочь вождя по имени Маленький Камень, убитого вместе с Черным Котлом. Следом за ним выбрали девушек для постельных утех и остальные офицеры 7-го кавалерийского. Есть все основания верить шайенам. Ненасытность Кастера была хорошо известна, а кроме того, один из ротных хвастался в письме своему брату богатством выбора. 90 индианок, и среди них попадаются очень хорошенькие. «Моя довольно понятливая», — писал он, «а у наших офицеров их обычно по 2-3 под боком». Пока офицеры 7-го кавалерийского ссорились и развратничали в относительном уединении Fort Camp Supply, американская публика негодовала по поводу событий на Уошито. Из верхов шли требования немедленно и безоговорочно прекратить политику войны. Уничтожением стоянки Черного Котла возмущались не только гуманисты с восточного побережья. Назвав погибшего вождя таким же истинным другом Соединенных Штатов, как я сам, суровый старый генерал Харни обвинял армию в развязывании очередной индейской войны. Эдвард Уинкуп, который во время битвы на Уошито был в отпуске, ушел с должности агента по делам шайенов и арапахо, протестуя против позорной и ненужной атаки Кастера, которую он сравнил с резней на Сент-Крик. Перед событиями на Уошито генерал Шерман обещал защитить Шеридана от критики и теперь, выполняя свое обещание, разразился гневной отповедью возмущающимся, которая, увы, была построена на лжи. Сразу после расправы на Уошито Кастер доложил о том, что спас двух белых детей, содержавшихся в лагере Черного Котла. Это, как заверил Шерман генерала Гранта, доказывало наличие заложников на стоянке. Но дети, как выяснилось впоследствии, существовали лишь в воображении Кастера. Шеридан знал правду и все же повторил этот вымысел в своем донесении Шерману, который в результате невольно поучаствовал в его распространении. О правомерности нападения Кастера на стоянку Черного Котла можно было спорить сколько угодно, однако намеки на то, что Кастер устроил резню, были несправедливы. Внезапное нападение на спящий лагерь полностью соответствовало стратегии войны на уничтожение, которой придерживались Шерман и Шеридан. Черный Котел, безусловно, выступал за мир, это признавал даже Шерман, но в его лагере скрывались участники канзасских набегов. В отличие от Сент-Крик, где солдат подстрекали убивать женщин и детей, Кастер старался пощадить мирное население. Да, тут тоже погибли невинные и тоже творились бесчинства, но резня — это беспорядочное уничтожение большого числа беспомощных и неспособных сопротивляться людей, а Кастер ничего подобного не планировал, и в битве на Уошито, как ни была она похожа на бойню, до такого не дошло. Как и следовало ожидать, после битвы на Уошито в племенах южных равнин начался переполох. Почти все южные шайены и арапахо бежали на запад. Нападение Кастера напугало и Кайова. Половина их, в основном сторонники Сатанте, покинула форт Кобб и примкнула к шайенам и арапахо у реки Свитвотер Крик на Техасском выступе. Много было разговоров о войне, однако родственники взятых в плен женщин убедили вождей не отвечать ударом на удар, так что до поры до времени Шайены и Арапахо решили не уходить со Свитвотер Крик. Сатанта со своими Кайова между тем передумал бежать и предпочел вернуться в форт Кобб под защиту Хейзена. По пути в форт Сатанта столкнулся с новой военной экспедицией генерала Шеридана. Для генерала с его бульдожьей хваткой Уошито была лишь первым этапом зимней кампании, и 7 декабря 1868 года он двинулся из Кэмп Саплай на юг с 1500-м войском, сформированным из 7-го кавалерийского и запоздавшего 19-го канзасского кавалерийского полков. Хотя номинально командующим остался Кастер, на деле операциями руководил Шеридан, намеревавшийся сперва найти майора Элиотта, а затем сражаться со всеми встреченными враждебными индейцами. Проводником у Шеридана была, на удивление, охотно согласившаяся на сотрудничество сестра Черного Котла. Сквозь злую метель и арктический холод Шеридан прорвался на поле битвы на Уошито. Разведчики обнаружили заиндевевшие, промерзшие насквозь тела Эллиота и его бойцов. В покинутом Шайенами лагере ниже по течению Шеридана и Кастера ждало леденящее душу открытие. Рядом с кострищем лежало тело молодой белой женщины с пробитой двумя пулями, скальпированной и размозженной головой. Рядом с ней скорчился мертвый ребенок, видимо, убитый ударом о дерево. Так расправились с ними разъяренные Шайены. Один из канзасских добровольцев узнал в этой паре 21-летнюю Клару Блин и ее 2-летнего сына, захваченных летом во время набега Арапахо. Шеридан знал о похищении Клары Блин. В начале ноября ее отец просил генерала спасти его дочь и внука, но не представлял, кого винить в их гибели. Недостающие сведения ему предоставила сестра Черного Котла, но сделала это своеобразно. Чтобы отвести угрозу от собственного народа, она свалила все на Сатанту. Шеридан не только поверил в ее рассказ, но и приукрасил его в докладе Шерману, сообщив, что бедную женщину вынуждали удовлетворять ненасытную похоть вождя Сатанты. Теперь у Шеридана имелся бесспорный счет для предъявления Кайова. 6 дней Шеридан шел сквозь снег с дождем по следу индейцев от Уошито к форт Коббо. Сатанта, узнав о приближении Шеридана, насел на полковника Хейзена с просьбами вступиться. 17 декабря делегация Кайова под белым флагом передала Шеридану письмо от Хейзена, в котором тот просил генерала отменить атаку. «Под форт Коббом стоят только дружественные индейцы», — заверял Хейзен, «и никто из них в этом сезоне на тропу войны не вступал». Хейзен предлагал Шеридану выяснить у Сатанты местонахождение враждебных Шайенов и Арапахо. Шеридан, не поверив, счел послание Хейзена форменным издевательством. Он решил, что Хейзена обвели вокруг пальца двуличные вожди Кайова. Но, как бы ему ни хотелось сражаться с индейцами, Шеридан счел своим долгом воспользоваться предложением протеже Шермана. Он встретился с Сатантой и другим влиятельным вождем Кайова Одиноким Волком и потребовал, чтобы племя Сатанты доказало свой мирный настрой, сопроводив войска в форт Кобб. Вожди согласились и послали гонцов за своими людьми. Когда спустя 2 дня община Сатанты так и не объявилась, Шеридан начал закручивать гайки. Он арестовал Сатанту и Одинокого Волка, пригрозив повесить их, если в течение 48 часов Кайова не придут сдаваться. Хейзен поспешил защитить вождей. Он уверял Шермана, что Сатанта и Одинокий Волк никак не могли быть на Уошито, поскольку ночь накануне сражения провели в его палатке в форт Коббе. Они снялись со стоянки, потому что их напугали действия Кастера, доказывал Хейзен, а потом решили вернуться в форт Кобб. Но приближение Шеридана сделало их неуправляемыми, словно стадо испуганных бизонов. Если Шеридан и Хейзен рисковали в этом противостоянии своей репутацией, то у Одинокого Волка и Сатанты на кону стояла жизнь. сидевший в тщательно охраняемой палатке Сатанта, являл собой воплощенное отчаяние. Один из офицеров наблюдал, как вождь, завернувшись в одеяло, раскачивался на месте и тянул скорбную и заунывную песню смерти. Потом, наклонившись, зачерпывал песок с землей и совал в рот. Потом разворачивался и, приставив ладонь козырьком ко лбу, оглядывал горизонт, высматривая своих людей.